Мы спросим у вашей матушки благословения. Мы соединимся узами. Мы будем счастливы. Нет, нет, я с вас слово взяла. Я должна умереть. Ты мне обещал. Ты мне сказал. Горько было мне. По многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы. Кажется, ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, как мое имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Дас, дас, Трифоном, Трифоном Иванчем. В доме-то меня все доктором звали. Я делать нечего говорю. Трифон, сударыня. Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски. Ох, да недоброе что-то! И засмеялась потом, нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый. Вошел к ней опять в комнату уже днем, после чаю. Боже мой, узнать ее нельзя. Краши в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. 3 дня, 3 ночи еще проскрипела моя больная. И какие ночи! Что она мне говорила? А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе, сижу я подле нее и уж об одном Бога прошу. Прибери, дескать, ее поскорей, да и меня тут же. Вдруг старушка-мать шасть в комнату. Уж я ей накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит: «Ну вот, хорошо, что пришла. Посмотри-ка на нас. Мы друг друга любим. Мы друг другу слово дали». «Что это она, доктор? Что она?» Я помертвел. «Бредец, говорю, жар. А она-то? Полно-полно. Ты мне сейчас совсем другое говорил. И кольцо от меня принял. Что притворяешься? Мать моя добрая. Она простит, она поймет. А я умираю. Мне не к чему лгать. Дай мне руку». Я вскочил и вон выбежал. Старушка, разумеется, догадалась. «Не стану я вас, однако, долее томить, да и мне самому, признаться, тяжело все это припоминать. Моя больная на другой же день скончалась. Царство ей небесное», — прибавил лекарь скороговоркой и со вздохом. «Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. Простите меня, — говорит, — я, может быть, виновата перед вами. Болезнь. Но, поверьте, я никого не любила более вас. Не забывайте же меня. Берегите мое кольцо». Лекарь отвернулся. Я взял его за руку. «Эх, — сказал он, — давайте-ка о чем-нибудь другом говорить. Или не хотите ли в преферансик по маленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованием предаваться. Наш брат, думая об одном, как бы дети не пищали, да жена не бронилась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел. Как же? Купеческую дочь взял, 7000 приданного. Зовут ее Акулиной, Трифону-то подстать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день. А что ж преферанс?» Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иванович выиграл у меня 2 рубля с полтиной и ушел поздно, весьма довольный своей победой.